Оглавление. Дни Турбиной. Дмитрий Быков. Часть первая. Но трудно мне дышать без слов. Глава первая. Я время ощущаю только ночью. Глава вторая. Поэзия сама ко мне пришла. Глава третья. Я детство на руки возьму. Глава четвертая. Я не хочу так быстро жить. Глава пятая. Сердце свое в камне оставь. Глава шестая. Мне не хватает нежности твоей. Глава седьмая. Я к этому дому иду. Глава восьмая. Ты придешь ко мне чужой. Глава девятая. Вы поводырь, а я слепой старик. Глава десятая. Колдунь, колдунья бабушка. Глава одиннадцатая. Отпечатала эпоха здесь свой след. Глава двенадцатая. Живем с тобой на разных островах. Глава тринадцатая. Америка. Я люблю Маяковского. Часть вторая. Во мне проказа времени. Глава первая. Новые рельсы жизнь проложила. Глава вторая. Поэзия уникум. Область ненужной печали. Глава третья. Мечты ловлю в дырявую корзину. Глава четвертая. В комнате белой Швейцарии. Глава пятая. Памяти не хочу, там любовь. Глава шестая. Изгиб повторить той актрисы. Глава седьмая. Я упаду, но тут же встану. Глава восьмая. Пусть буду прошлым я твоим. Глава девятая. Нам хорошо двоим. Глава десятая. Я не хотела умирать. Глава одиннадцатая. Одиночество смерти, друг. Глава двенадцатая. О смысле жизни кончен спор. Глава тринадцатая. Судьбу на кон поставить просто. Глава четырнадцатая. Утраченные дороги наши. Часть третья. Превратятся все стихи мои в беду. Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая, глава пятая, глава шестая, глава седьмая, глава восьмая, глава девятая, глава десятая, глава одиннадцатая, глава двенадцатая, глава тринадцатая, глава четырнадцатая, глава пятнадцатая. Послесловие. Конец оглавления.